Глава 19. Тишина была отправной точкой. Ни звона мечей, ни ударов боевых барабанов. Город сам затаил дыхание. Даже ветер стих, будто не желал мешать тому, что должно было произойти. Я стояла на крыше соседнего павильона, глядя на дворец, как на замерзшего зверя. Белоснежные стены, золотые крыши, шпили, устремленные в небо. Глупо. Им казалось, что их высота защитит их от судьбы. Но как пафосно? Нет, не очень. Но хотя бы думать можно что угодно. Поначалу мое пребывание в этой Дораме выглядело как комедия. Но теперь все повернулось в сторону драмы. Впрочем, как раз в Дорамах это не редкость. Рядом со мной стоял Вэйчэнь. Он молчал, в глазах был холод. О чем думал, не понять. Ни дрожи в пальцах, ни признаков волнения. Только сжимал в руках меч, будто готовый идти до конца. Серебристое лезвие чуть дрожало, но не от страха, а скорее от нетерпения. С другой стороны был Байлинь, точнее Лосян, который принял его облик. Как легко, оказывается, чужая внешность может стать оружием. Демон стоял, опираясь на стену, и криво ухмылялся, как кот, который уже съел сметану, но все еще делает вид, что ни при чем. «Красиво!» — сказал он, наконец, глядя на дворец. «Жаль, что сегодня мы его немного перекрасим. Если будешь сильно умничать, я сама тебя кину на первую стену», — буркнула я. «Ну, надо же как-то снимать напряжение», — пожал плечами он. «Сегодня великий день. День, когда твоя судьба и трон пересекутся. Точнее, ты усядешься на него». Он прав. Сегодня финальная серия нашей дорамы. Внизу в тени собрался авангард когтей луны. Все были вооружены до зубов и готовы драться. Все в черных доспехах, лица скрыты масками. Они не выкрикивали лозунги и не пели гимны. Это была армия теней, готовая рвануться вперед по моему сигналу. А дальше за ними, сливаясь с ветром в ночи, скользили белые кисти. В их руках были не только мечи, но и талисманы, что помогут победить врага. Проклятые каллиграфы революции, как называет их Юйгуй. Но сейчас они были на нашей стороне и даже не подозревали, что их глава не настоящий. Высоко в небе завихрились шары лунного света. Я почувствовала, как тьма изнутри отзывалась на их появление. Лунные духи, похожие на языки света с золотым отливом. Они рождались из заклинаний, как капли луны воды, и медленно спускались на землю. Они ждали моего слова. Юйгуй привел их, как и обещал. Я подняла руку. «Сейчас!» Ворота дворца не выдержали напора. В первую очередь от ужаса, который сгустился вокруг них. Лунные духи первой волной скользнули сквозь стены. Там, где они проходили, факелы гасли, камни трескались, а у стражников белели лица от страха. Многие просто падали на колени, не в силах двигаться. Они чувствовали, что пришло нечто древнее, жуткое. Это не мятеж, а приговор. С северных лестниц ринулись когти луны. Безмолвно, точно, без ошибок. Один удар, один труп. Они не кричали, просто делали свою работу. «Левый фланг, пошли!» — крикнул кто-то из белых кистей. «Императорские стражи пытаются замкнуть проход к внутренним покоям!» «Не дайте им это сделать!» — донеслось в ответ. Я спрыгнула с крыши, закрутив в руках ханьфу и вызвав вихрь теней. Те схватили ближайших троих воинов, пытавшихся вытащить стрелы. Воздух задрожал от силы заклятий, и над площадью прокатился вой духов. «Она пришла!» — кричали одни. «Жрица тьмы!» — шептали другие. «Ой, будет вам! Я всего лишь обычная вдова, которая хочет управлять своим поместьем и империей». Внутри зала Золотого Дракона уже царил хаос. Министры в роскошных одеждах пытались прятаться за ширмами или выскакивали в боковые проходы. Один из них рыдал, вцепившись в какой-то свиток с печатями. «Где охрана? Где легион?» — визжал кто-то. «Легион уже пал», — спокойно ответил ему Лосян в образе Байлини, проходя мимо с мечом на плече. «Еще бы насвистывал для впечатлительных, тогда бы вообще был сногсшибательный эффект». Император сидел в зале. Трон казался слишком большим для его постаревшего тела. Да уж, с последней встречи он сильно сдал. Даже держится за подлокотник еле-еле, чтоб не сползти с сиденья. Я молча смотрела на него. Мое темное ханьфу с золотыми узорами и знак луны на лбу, пульсирующим светом, заставили его задержать на мне взгляд. В нем был ужас. В моем что-то вроде «Все кончено, старый хрыч». «Вы...» — прошептал он. «Вы... кто вы?» Я подошла ближе. Бледный, он дрожал, дышал судорожно, будто толком и не помнил, как это делать. Его губы дрогнули, он хотел что-то сказать, но не успел. «Я пришла показать, что не отдам то, что вы собрались отобрать». Император рухнул, вцепившись в грудь побелевшими пальцами. Кто-то закричал. Министры сбежались в панике, в зале началась суета. Кто-то бросился к нему, а были и те, кто трусливо дал дёру. «Император мертв!» — разнеслось по дворцу. Я прикрыла глаза. Все произошло быстрее, чем я ожидала. Но, возможно, небо просто устало ждать. Точнее, Юйгуй, который там все рулил. «Что теперь?» — тихо спросил Вэйчэнь, подходя ко мне. Его меч был в крови, лицо оставалось холодным и невозмутимым. «Теперь...» — выдохнула я, не двигаясь с места. «Теперь немного подождем». Вэйчэнь явно не понял, о чем речь. Хотел что-то уточнить, но я развернулась и сделала ему знак следовать за мной. Шаг, еще один. Ветер нес запах пепла, крови и приближающегося дождя. Я стояла на мраморных ступенях внутреннего дворца, сжимая в руках меч, и слышала, как за моей спиной перегруппировываются воины. Где-то в стороне яростно дрались когти луны. Духи витали над головами, подобно белесым призракам, оставляя за собой следы лунного света и ужаса. Белые кисти уже прорвались во внутренние залы. Байлинь, вернее, Лосян в его облике, шел вперед, словно был рожден для власти. «Остановитесь!» — раздался звонкий голос. Я обернулась. К воротам внутреннего дворца подлетела группа всадников. Во главе наследный принц, за ним вроде бы младший брат императора. Лица искажены яростью. Позади выстроились бойцы в алых доспехах. «Ты, женщина, осмелилась поднять меч против династии!» — завопил принц. «Ты предательница! Это мятеж!» Я сжала зубы. Лосян шагнул вперед с мечом в руках. Вот это он быстрый. Еще несколько минут назад его тут не было. За ним двинулись воины белых кистей. «Хочешь умереть, как отец?» — бросил он. «Тогда иди сюда!» Принц не отступил. Он что-то крикнул своим людям, и началась схватка. На фоне рушащихся завес и падающих колонн разгорелся бой. Все как в Дораме. Мечи сверкали, кровь летала в воздухе красными каплями, противники бились друг с другом. Один из когтей луны прыгнул с крыши и рассек воина валом. Кто-то из лунных духов обрушился с неба и закружил противников в вихре холодной магии. Я увернулась от удара подскочившего ко мне воина, метнула кинжал, уклонилась. Все вокруг было в движении. Шаг, выпад, отскок. Шаг. Я уже не думала, я просто действовала. И тогда воздух застыл. Прямо посреди поля боя возник вихрь. Черный дым затянул центр двора. Стражи попятились. Когти луны замерли. Белые кисти остановились. Даже принц с мечом в руке сделал шаг назад. Я почувствовала, как по спине побежали мурашки. Сверкнула молния, и из дымной воронки вышел Лю Чжоу. Нет, не просто Лю Чжоу. Одежды из черного шелка колыхались, будто живые. У каймы на рукавах пульсировало серебряное пламя. Длинные черные волосы с алыми прядями развивались, как у духа бури. Лицо спокойное, но в глазах — битва тьмы и света. За его спиной клубился полупрозрачный силуэт дракона. Он выглядел как бог из древних мифов Цзянь, как советник Суда Небес, как тот, кто пришел с ответом. И голос его был подобен звону колокола. «По воле богов, по воле неба, по воле истины старая династия низвергнута. Ее кровь осквернена. Отныне начинается новая эра. Эра очищения, эра света и тьмы, эра справедливости». Наследный принц отшатнулся. Меч дрогнул в его руке. Младший брат императора выругался. Я не дышала. Он был ничего себе такой. Воины, стоящие рядом с принцем, упали на колени. «Нет!» — выкрикнул тот. «Это обман! Нас оболгали!» Принц бросился вперед. Я уже шагнула, чтобы встать между ними, но Лю Чжоу поднял руку. Простое движение и поток энергии сбил принца с ног. «Я не буду отнимать твою жизнь, как твой отец хотел отнять все у моей жены», — сказал он. «Хочу, чтобы ты мог помнить и видеть, как новое время восходит над этим миром». Принца и его родственника увели. Трон теперь был пуст, и империя оказалась без императора. Лю Чжоу протянул мне руку. Я посмотрела на нее, потом на его лицо, на глаза, полные света, которого я раньше в нем не видела. Я шагнула к нему. Моя ладонь коснулась его ладони. «Теперь ты новая императрица, Сужань, а я твой император». И тут же ударил гром с небес, подтверждая сказанное, а божественные молнии прорезали свинцовый покров туч. Мою руку сжали крепче. А еще Лю Чжоу вдруг прищурился, как старый хитрый лис. И я была единственной смертной, которая знала, кто передо мной на самом деле. Несколько дней назад. «Как ты убила своего мужа, Сужань?» Я замерла. Си Вэньсюэ пристально смотрел на меня и ждал ответа. «Только один вопрос, моя дорогая госпожа Су», — невинно сказал он. «И прошу ответить мне не как актриса, а как женщина, что знает цену правде». Он сидел прямо, с безупречной осанкой, пальцы сцеплены в замок. Его взгляд был спокоен, но в глубине глаз вспыхивал металл. Покой, как у меча в ножнах. Мы были в моем кабинете. За окном шел дождь, и капли стучали ритмично по стеклу. «Господин Ци, я не... Пожалуйста!» — перебил он мягко, но при этом давая понять, что не хочет слышать какие-то оправдания. «Не лги мне! Я видел покои. Я говорил с теми, кто слышал крики. И я знаю, что ваше объяснение было, мягко говоря, творческим». «Это кто ж тебе насвистел?» Впрочем, крики действительно были. Только мои. А вот Лю Чжоу не успел и пискнуть. Я прикусила губу. «Он не умер». Я посмотрела ему прямо в глаза. И да, я в каком-то смысле приложила руку к его исчезновению. Но это было необходимо, иначе бы все пошло ко дну. А точнее я. Но к чему такие детали? Он откинулся в кресле, хмыкнул. «Значит, все же правда». «Это было не так просто, как вам кажется», — добавил я с нажимом. «Я не по собственной прихоти затеяла эту игру». «Тогда по чьей?» Тень, сгустившаяся в углу, вдруг зашевелилась. Воздух запах морозом и чем-то отчаянно горьким. И в следующий миг из него выскользнул Юйгуй. Весь такой красивый и невозмутимый, готовый в любой момент поиздеваться над бедными людьми. Волосы чернее ночи. Легкий плащ, что шевелится даже без ветра. Глаза, в которых отражались бесчисленные звезды. «По моей!» — сказал он, подойдя ближе. «Здравствуй, Ци Вэньсюэ. Ты меня не знаешь, но я знаю тебя. Досконально». Министр вскочил. Он был, несомненно, поражен. Не каждый день является бог. Но надо отдать должное, тут же взял себя в руки. Можно сказать, за считанные секунды. Ци Вэньсюэ точно не глуп. Понял сразу, что перед ним не просто колдун. «Ты дух?» — темный бог, если быть точнее. С невинной улыбкой пояснил Юйгуй. Но ты, думаю, быстро сориентируешься. Ты существуешь. Разумеется, как и все остальные. Просто я менее занудный. Я сидела и не перебивала. Пусть говорят. Юйгуй явно справится лучше меня. Что ты хочешь? Выдохнул Цивэньсюэ, не в силах отвести от него глаз. Юйгуй приподнял бровь. От тебя? Ничего. Ну, почти ничего. Я просто хочу, чтобы ты продолжил делать то, в чем хорош. Он стал медленно обходить стол, глядя в лицо министру. Превосходная стратегическая память. 10 лет реформ на северных территориях. Введение упрощенных налогов для торговых домов. В момент, когда империя задыхалась. Да, не все были довольны. Это не было исключительно благим деянием. В чем тебя только не обвиняли, но... Ты удержал власть, не устроив ни одной казни. Ты не рубишь головы, ты их поворачиваешь в нужную сторону. В этом ты крут. Ты думаешь, ты строишь. Мне нравится. Цивэньсюэ не сводил с него взгляд. «Продолжай», — тихо сказал он. «Ты нужен нам». Юйгуй остановился напротив. «Но твое тело, увы». Витиеватая речь явно не по вкусу, то еще выражение подобрал. «Мое тело? Что вы имеете в виду?» «То», — подхватила я, — «что у нас есть идея. Немного безум, в смысле неожиданная, но, возможно, единственно верная. Вы войдете в тело Люджоу». Цивэньсюэ вздрогнул. Поначалу, когда Юйгуй мне это озвучил, я отреагировала так же. Но потом проанализировала и поняла, что он прав. Идея действительно хорошая. «Что?» «Мы проведем ритуал. Ваша душа будет переселена в оболочку, которая уже освободилась. Она сильна, здорова. Люджоу был воином, и никто, кроме нас, не узнает, что внутри него теперь другой», — сказала я. «Это безумие», — нахмурился Цивэньсюэ. «Но мое тело... Мы дадим тебе новое», — вкрадчиво произнес Юйгуй. «Новое имя, новую власть, новый путь и союз». Он кивнул на меня. «С ней». Я встретилась с Цивэньсюэ взглядом. «Ты станешь стражем на этом пути. Империя не выживет без расчета, без тебя. А ты не выживешь без нового тела». Вот же соблазнитель. Соблазнит и мертвого, честное слово. Молчание. Только стук дождя. Цивэньсюэ явно соображал, взвешивая плюсы и минусы. «И что я должен дать вам взамен?» Юйгуй подошел ближе, склонился и шепнул ему на ухо. «Верность. Мне, как богу, а ей, как императрице. До конца?» «До самого-самого конца, верно». Цивэньсюэ некоторое время молчал, но потом медленно кивнул. Очень медленно. И все же уточнил. «А если я откажусь?» «Вы не откажетесь», — улыбнулась я. «Потому что уже сделали свой выбор. Просто сами этого еще не поняли». Цивэньсюэ закрыл глаза, сделал глубокий вдох, а потом резко выдохнул и сказал. «Я согласен. Тогда пошли со мной». Юйгуй протянул руку. На ладони вспыхнул черный свет, затопив все вокруг. И когда я моргнула, их уже не было. Осталась только пустота и знание, что теперь назад пути нет. А в следующую минуту черный вихрь забрал и меня. Ночь была безлунной. Такую, по легендам, небо выбирает не случайно. Когда свет уходит, а тьма слышит все-все-все. А когда тьма слышит, она приходит. Я стояла в зале давно запечатанного подземного святилища, находящегося под южным крылом поместья. О нем никто не знал. Юйгуй сорвал какие-то старые печати, и вуаля. Здесь пахло пеплом, сандалом и тем, что вряд ли имело земное происхождение. Легкий туман стелился у пола, легонько рассеивался от каждого моего движения. По кругу были расставлены 33 черные свечки, каждая на подставке в форме лотоса. На полу вился сложный узор из соли, золы и вытравленных серебром иероглифов. В центре расположилась глиняная чаша с веществом, похожим на ртуть, отражающим все, кроме лиц. И между нами двоими, разделенными как день и ночь, лежали тела. Одно — Ци Вэньсюэ, хрупкое, ослабевшее, но еще с искрой жизни. Легкая дрожь в пальцах да рваное дыхание. Оно уже было на грани. Второе — Лю Чжоу, чистое, без тлена, как будто он только что заснул. Его кожа была бледной, волосы стелились черной рекой. Лицо спокойное, даже величественное. Красивый, зараза. Даже сейчас красивый. Юйгуй сказал, что его дух еще долго будет отрабатывать у бабули за свои злодеяния. Но вот тело ему больше не понадобится. Как и Байлиню. «И все же», — сказал Ци Вэньсюэ, лежа с открытыми глазами. «Я не могу поверить, что иду на это». «Не верь», — отозвался Юйгуй. «Но иди. Вера — слабая вещь. Знание — сильное». Он стоял в стороне босиком и в черном ритуальном ханьфу с лунной вышивкой. Волосы рассыпались по плечам. На лбу горел лунный знак. Прямо как тогда, когда я его освободила из зеркала. В руке был свиток из черной кожи, на котором золотой тушью выведены иероглифы, что нельзя читать вслух смертным. «Готовы?» — спросил он. «Нет», — честно ответила я. «Отлично, я другого ответа и не ждал. Значит, самое время». Юйгуй начал читать. Иероглифы вспыхнули на свитке, один за другим. Языки черного пламени сорвались с бумаги и потянулись к потолку. В этом огне не было жара, а только какая-то вибрация, похожая на гул тысяч голосов. Пол под ногами задрожал. Символы на нем начали светиться, сливаясь в одно огромное клеймо. А чаши с ртутью поднимался дым, тягучий и вязкий, как смола. Юйгуй поднял руки и заговорил на языке, которого я не знала. Каждое слово казалось острым, как лезвие. Каждый слог будто царапал воздух. «Имя!» — прогремел он. «Назови свое имя!» «Ци Вэньсюэ!» — выкрикнул тот. «И отрекись от него!» «Отрекаюсь!» «Назови новое!» Тишина. Частое дыхание, напряжение. «Лю Чжоу!» Я вздрогнула, потому что это прозвучало странно жутко. Но Юйгуй только кивнул. «Принято! Признано! Записано!» Он вырвал из бумаги черным когтем последний иероглиф. И тот взвился в воздухе. А затем опустился прямо на грудь Лю Чжоу. Свет вспыхнул и ослепил, словно сверкнувшая молния. Я зажмурилась. Из чаши поднялся черный столб дыма и потянулся, извиваясь, как жуткий дракон. Он метнулся прямо к телу министра, охватил его и поднял над полом. «Душа твоя», — проговорил Юйгуй, — «разделена. Старая оболочка отжившая, новая очищенная. Ты должен выбрать. Скажи, согласен?» «Да», — просипел Ци Вэньсюэ. «Я готов». Все произошло в одно мгновение. Тело Ци Вэньсюэ дернулось, черты на его лице исказились, рот приоткрылся, и из него вырвался свет. Ни дым, ни энергия, ни дух, именно свет, чистый и концентрированный. Свет прошел по кругу и вонзился в грудь Лю Чжоу. Тело вздрогнуло, пальцы сжались, а глаза распахнулись. С губ сорвался стон. Я затаила дыхание, наблюдая за происходящим. Лю Чжоу сел, медленно. Глубоко вдохнул и выдохнул, как тот, кто вернулся из-под воды. Его взгляд метнулся ко мне, живой и острый, и не совсем прежний. «Получилось», — прошептала я. «Великая луна. Ну или кто там еще? У нас получилось». Юйгуй усмехнулся. «Ну, конечно. А ты сомневалась, Жань-Жань?» «Было дело». призналась я. Просто тщательно это скрывала. Цивэнь Цюэ? Нет, теперь уже Лю Чжоу посмотрел на свои руки. Провел по волосам, коснулся груди, там, где билось сердце. Потом поднял взгляд на Юйгуя. «Благодарю и готов служить вам вечность». «Хм, какой ты разумный!» — хмыкнул тот. «Впервые за долгое время кто-то не вопит, не требует вернуть все, как было. Мне даже нравится. Люблю люди и дело». Лю Чжоу улыбнулся. Потом перевел взгляд на меня. Я невольно вспомнила, что произошло в первую брачную ночь, и шумно выдохнула. «Кажется, скучно не будет».